дом, будто никому, будто в никуда. Было и прошло. В нем счастье по уму, горе не беда, кровью на стекло. День, когда загасят всех, и мы увидим свет на встречной полосе. День, когда растает снег, и мы увидим мглу во всей ее красе. Здесь ангелы поют, я им подпевал что-то ни про что. Смерть, сладостный приют, страшный карнавал, было и прошло. День, когда растает снег, и мы увидим свет на встречной полосе. День, когда отключат свет, и мы увидим мглу во всей ее красе. Все, что мы знаем всегда.